одно им сердце дам и цель. Восторг от слов Творца, ведь две руки, рука твоей, прекрасно смотрятся. Ведь две руки в руке твоей прекрасно смотрятся. Своё благоволение, Господи, мы верим, ты проявишь к ним не раз еще, и благ твоих бесценных россыпи на них прольются вечным золотым дождем. Лежит пред ними полоса, дорог незыблемых, их каждый шаг хранит и сам от преткновения. И каждый шаг хранит и сам от преткновения. Своё благоволение, Господи, мы верим, ты проявишь им не раз еще, и благ твоих бесценных россыпи на них прольются вечным золотым дождем. Пусть наполняют их сердца лишь небо ценности, дай сил прибыть им до конца в любви верности, дай сил прибыть им до конца в любви. Вечный золотым дождем.